Ольга Баянова. Сказка об украденном солнце. Часть четвертая, заключительная. А что же боги? Большинство из них в это время собрались около мирового древа, чтобы встретить Калиду, сына Дождь-бога из Златогорки. Этот молодой бог в силу своего предназначения, данного ему родом, 3/4 года проводил в Нави, проявляясь только на 3 месяца для того, чтобы обучать людей ведическим знаниям. Сегодня как раз было его время прибытия в Явь. Боги получили известие об украденном солнце от растерявшегося Хорса прямо посередине праздничного застолья. «Что будем делать?» — закричал быстрый и порывистый стрибок, бог ветра, готовый сорваться и лететь за похитителем. «Я с тобой!» – вспыльчивый Семаргл, бог огня, уже готов был обнажить свой огненный меч. «Остыньте вы!» – сказала рассудительная Макош, богиня судьбы. «Ничего не надо нам делать, а нужно ждать. Колесо судьбы запустил Сварог, когда назначил Хорса богом солнца. Никто не сможет долго прятать украденное солнце. В положенное время оно возвратится к своему богу, к Хорсу». Спорить с богиней судьбы никто не стал, себе дороже, поэтому все вернулись к праздничному столу. Нашлось место и для взволнованного Хорса. А в Яви, где время идет совсем не так, как на острове Буяни, молча наблюдали, как солнце, постепенно увеличиваясь в размерах, устремилось вверх. Только колдун, падая на землю, потрясал кулачками, но не мог вымолвить ни слова. От боли все нужные заклинания выскочили у него из головы. Стриж, видя, что все получилось, вернулся к лосю. Тот в ярости все еще старался выбраться из ловушки. Уже начали рушиться перегородки в узких и тесных коридорах чертога, но огромное тело все оставалось в тисках. «Ну что, догнал?» – нетерпеливо выкрикнул лось. Стриж, видя, в каком гневе пребывает лось, долго за словами за пазуху не лез. «Догнал воришку стрелой, солнце уже в небе». Лось перевел дух и стал заметно успокаиваться. «Волшебством пособишь? Может, меня уменьшишь, раз чертог таким прочным оказался?» «Помню, но только туда, как обратно, так боюсь, что запутаюсь». «Ничего, вспомнишь. Давай, начинай». Нажал на стрижа, а тот сосредоточился, представил вдвое меньшего лося и, держа его в уме, стал тщательно выговаривать нужные слова. Медленно, как капли воды, падали слова заклятия. Наконец стриж резко выбросил обе руки вверх, 3 раза хлопнул в ладоши. «Да будет так!» и замкнул заклинание. Все получилось. Перед ним стоял тот же бородатый лось, но вдвое меньше прежнего. Он свободно развернулся и направился к выходу. Стриж за ним. Оба молчали. Когда оба, лось и стриж, нашли более просторное помещение, чем узкие коридоры, маленький сердитый лосик спросил: «Так как поступим? Оставишь меня таким или попробуешь отменить заклинание?» Стриж, запинаясь, выдавил: «Нужно вспомнить как следует. Память у меня хорошая, только я давно его не повторял». «Ладно, авось не подведу боевого товарища», — сказал стриж, закрыв глаза, и зашептал уговор к богам, чтобы пособили они ему в чародействе. Макош, стряхнув пылинку с рукава, глянула на сидящего напротив Хорса и промолвила: «Все вернется на круги свои. Хоть и не светит зимой солнце против летнего, но тучам солнце не скрыть». «О чем ты, Макош?» «Да так, отвечаю одному смелому мальчику. — улыбнулась богиня мудрости. Стриж трижды хлопнул в ладоши и открыл глаза, боясь того, что могло случиться, но перед ним был прежний огромный красавец-лось. «Ну, парень, ты сделал это! Я вроде бы и моложе даже себя чувствую!» Лось сделал приглашающий жест лопатками. Стриж махнул с места на его мощную спину, и они покинули замок черного колдуна. Солнце светило, как и должно было светить в этот первый день после зимнего солнцестояния. Важенка, конечно же, оказалась не там, где ее оставили друзья, а близко к воротам. Ее следы явственно выдавали, что задержись мужчины еще немножко, им пришлось бы узнать, что это такое обеспокоенная лосиха в гневе. Лось и стриж радостно передавали Важенке подробности события и никак не могли расстаться. «Ну вот», — сказала вдруг Важенка, глядя на поднимающееся солнце, «новый день начинается, а мы так и не пообедали». «Благодарю вас за помощь», — понял намек стриж. «Теперь можно и по домам». Так они и сделали. А над столом, за которым боги ждали, когда события снова пойдут как надо, вдруг появился солнечный шар. Хорс подхватил его и сказал, не обращаясь ни к кому лично, «Пойду я запрягу своих огненных жеребцов». Все промолчали, так как о чем говорить, если все пошло так, как велел Небесный Отец? Но Сварог позвал в сторону Святогора и что-то прошептал ему. А через некоторое время все услышали то ли скрип, то ли скрежет и почувствовали, что небо стало много выше над землей. «Чтобы не вздумал кто-нибудь повторить», пояснил Сварог действие Святогора. А на земле лось, глядя, что верхушки деревьев уже не достают до неба, пробурчал. «И правильно! А то прыгают тут всякие коротышки, воруют, что не надо. Одно беспокойство». Но рога каждую осень он все же продолжал сбрасывать. Так, на всякий случай, а то вдруг надумает боги опять опустить небо к земле. «Вот такую историю я услышал однажды от леса», — сказал дед Матвей. «Вот ведь как все могло повернуться. Но хорошо все, что хорошо кончается». «Дед, а как запишем в календаре? Мне кажется, очень подходящий так записать. Декабрь, студень, сказка об украденном солнце».